где к русским морякам относились доброжелательно и гостеприимно. Нередко можно было встретить на приеме в ратуше у богатого негацианта или в замке местного аристократа, офицера или даже самого командующего эскадрой. А на городском карнавале в прибрежной винарне танцевали, прижимали к себе веселых девушек, немного сдержанные, но добродушные и улыбчивые матросы. Лишь в церкви католической они не бывали. По греческому обряду молились на своих кораблях у своих священников. В апрельский, божественный, по утверждению ливорнцев, день, ибо именно в такой весенний день только и мог воскреснуть Всевышний, с эскадрой никто не был отпущен на берег. Ждали графа и графиню Северных. Ждали и хотели блеснуть мастерством постановки парусов, хождения в море, умение стрелять точно в цель, для чего вывезли и поставили на якорь ветхое судно греческого торговца, пообещав заплатить за рухлядь, доставить его грузы на фрегате. Ждали, наблюдали в подзорные трубы за приморской дорогой. Как всегда в таких случаях, карета показалась неожиданно. Яков Филиппович Сухотин запутался в разноцветных коврах, выбегая из подготовленного к торжественному проезду кораблям барказу, но четко доложил: «Эскадра ждет». Граф Северный небрежно махнул рукой и проследовал сквозь кучу зевак, прослышавших о приезде какого-то знатного русского. Барказ приблизился к эскадре, а там, переливаясь от корабля к кораблю, гремело «Ура!». Трепетали флаги, расцвечивание, на вантах расположились моряки. Вдоль бортов палубы выстроились солдаты. Грянули пушки. Залп. 1, 5, 10, 15, 20. Всему городу стало ясно, особо знатное необычайно. Граф прошел по палубе вдоль строя, подал 2 пальца офицерам и, обернувшись к Сухотину, тихо сказал: «Прикажите не кричать». «Что?» — не понял тот. «Вопли пусть закончат», — зло сказал граф. Сухотин отдал команду, побежал дежурный офицер, крик стал стихать, и лишь где-то там, наверху грот-мачты, добросовестно исполнял отданный раньше приказ одинокий маяк, не слыша, вероятно, ни себя, ни новой команды. «Забавно, не правда ли, сударыня?» — обратился к молчавшей доселе спутнице граф. «Ах, Павел, может, мы сегодня на этой палубе откажемся от маскарада?» Отвечала она совсем не о том. «Верно», — решительно выдохнул цесаревич. «Щи у вас найдутся? Да не зовите нас больше 7 кличками. Вспомните, что я ваш генерал-адмирал, расскажите, как сюда дошли. Сядемте здесь», — указал он на столы и кресла, установленные на шканцах. Сухотин доложил, что эскадра 28 мая прошлого года снялась с кронштадтского рейда и, сделав заход в Гельсинор, нигде больше не останавливалась, прошла в Ливорно, куда прибыла 15 августа. «Стало быть, обошли всю Европу?» «Да, господин граф, простите, ваше императорское высочество. Сие есть пока высшее достижение для наших кораблей». «Не думаю», — не согласился Павел. «Но, однако, что вы делаете ныне в Средиземноморье?» «Оберегаем корабли наши купеческие и иноземные от пиратских нападений. Сия политика пыжится до уровня всей вселенной, дорого обходится державе», повернул голову к беззаботно внимавшей ему Марии Федоровне. Та согласно и быстро закивала. Павел же обратился к капитанам кораблей, что были ему уже представлены у трапа. «Вот вы», — отнесся он к напряженно сидевшему Ушакову. «Почему на императорской яхте не захотели служить? Я ведь вас там видел». «Море люблю, ваше императорское высочество», — добродушно ответил, улыбнувшись, Ушаков. Павел улыбку принял, сам улыбнулся и не строго спросил: «Где же вы бывали, в каких походах и экспедициях?» «Здесь, в Ливорно, раньше с эскадрой Козлянинова. В Черном воевал с турками, в Белое море ходил, из Архангельска на фрегате возвращался, командовал новоизобретенными кораблями Донской флотилии». «Изрядно вас бросало, однако. Ну и какова плата?» Ушаков обернулся к Сухотину, тот объяснил сам. 1000 рублей единовременно и по 150 рублей столовых ежемесячно». Павел и Мария Федоровна переглянулись. Богатый.